преподобной Мелании Римляной. Мелания, против воли выданная замуж, сама мучилась в родах и едва не умерла. Тропарь, глаз восьмой. В тебе, мати, известно спасеся, ежи по образу. Приимши, бо крест, последовала еси Христу. Идеюще учила еси презирати оба плоть. Приходит, бо, прилежати же о душе, вещи бессмертней. Тем же и соангелы срадуется преподобное Мелание, дух твой. Кандак, глаз третий. Девство чистоты, возлюбившие обручника к благим увещавши, премножество богатства расточив, пребывание иночествующим, богоблаженное к обители воздвиже, тем же в небесное обители вселися, поминай нас, Мелания всечестная. Молитва всем святым и бесплотным небесным силам. Боже святый, и во святых почивай, тресвятым гласом на небеси от ангел воспеваемый, на земле от человек во святых своих хвалимый. Давай святым твоим духом, кому ж да благодать по мере дарования Христова. И тою поставивай церкви твоей святей, овы апостолы, овы пророки, овы же благовестники, овы пастыри и учители, их же словом проповеди. Тебе самому действующему вся во всех, мнозе совершишася святиевка и муж дороди и роди, различными добродетелями, благоугодившие тебе и к тебе нам образ добрых подвигов своих оставивши, в радости пришедшие, готови в нем же сами искушений быша, и нам напаствуем им помогати, всех святых всех воспоминая и их богоугодное похваляя житие тебе самаго, в них действовавшего, восхваляю и о них благотворение Твоя дарование быть и веруя. Прилежно молю Тя, святе святых, дашь мне грешному последовать их учению. Паче же Твоею вседействующую благодатью, небесное с ними сподобитеся славы, хвалище пресвятое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа во веки. Аминь.